под солнышком, под солнышком, под солнышком, прямо у дорожки. Золотой под солнышком, золотой под солнышком застыл на тонкой ножке. Наверно, важный генерал, прославленный всемирно, ему однажды приказал стоять по стойке смирно.